Облагодетельствованные им духи с отпечатками Трисветлого и всех его апостолов на тех частях тела, куда дотянулось серебряное оружие Арчи, начали проявляться в воздухе, давая возможность первокурсникам лицезреть себя. Это им так понравилось, что они стали покидать чум прямо сквозь бронированные стены, заставив его рухнуть. Если бы не маги, стоявшие у входа, всех бы раздавило. Шкура дракона была тяжелой. Ведьмаки среагировали мгновенно. Двойное заклинание отбросило громоздкую конструкцию кверху и швырнуло в сторону. Теперь эту эпическую битву могли наблюдать и четверокурсники. Они с духами дело уже имели, а потому, выдернув свои жезлы, нацелили их на мелькавшие в воздухе тени. — Нет! — рявкнул Дубьен. — Спасайте первокурсников, а мы тут сами! Однако спасать уже надо было не первокурсников, а самих духов. Рассвирепевший Арчибальд крушил их направо и налево. Если первый удар кастетом их просто проявлял в воздухе, то второй отправлял туда, откуда они прибыли. — Мы ж только сказать хотели, чтоб ты ларец не брал! — взвыл один из духов, получая от Арчи вторую плюху. — Я вам сейчас дам в ларец. — Уходим! Валим отсюда! А мы к тебе ночью придем, придурок! Духи испарились, и уже никем не поддерживаемые в воздухе тела Дубьена, Диффенбахия и Арчи шлепнулись на землю. Последним плюхнулся шаман. Он витал в астрале выше всех. Дуняшка кинулась к Арчибальду, который по инерции продолжал нокаутировать воздух. — Ё-моё! — взвыл Диффенбахий, потирая зашибленный копчик. — Я не хочу с ним ночевать, а можно я пойду в женское общежитие? — Так, — Буль-Буль-Ага поднял голову, посмотрел мутными глазами на Арчибальда и его друга. — Этих студентов срочно перевести на мой факультет. — У вас нет факультета, — буркнул Дубьен, отыскивая глазами свой меч. — У вас кафедра. — Начхать. Можно и на кафедру. Я такого астрала еще не видал. Очередное экстренное совещание преподавательского состава, которое собиралось с появлением в стенах Академии лихой команды Арчибальда чуть ли не каждый день, на этот раз происходило около развалин чума. Студентов срочно эвакуировали с территории школы боевых искусств, приказав первокурсникам после обеда разойтись по своим спальням, на которые будет наложен магический полог сна. Следующим уроком у них была некромантия. На местное кладбище Марганелл своих учеников водил только по ночам, а потому студентам необходимо было выспаться. Сам хозяин чума, завкафедрой шаманства Буль-Буль-Ага, лежал около перевернутого чана, еще не придя в себя полностью. Он был настолько просветлен, что до сих пор орал свои странные шаманские песни. Консилиум стоял вокруг него, пытаясь привести бедолагу в чувство, дабы прояснить ситуацию. Что же здесь произошло? Рядом топтался свидетель, маркиз де Дубьен. Но к его показаниям особо не прислушивались, так как виновника возникшей чрезвычайной ситуации он когда-то качал на руках. А в том, что виновник именно Арчибальд, не сомневался никто. — Ладно, не верите мне, так спросите охрану, — горячился Дубьен. — Ведь Все ведьмаки здесь были. Разумеется, спросим, успокоил его Дарамир. Но зачем? По вашим же словам, они прибыли уже к развязке, к финалу. А вот что было перед этим? Да, студенты не пострадали? Пострадал Чум, сердито буркнул Дубьен. Это не страшно, восстановим. Меня больше волнует хозяин Чума. Уж больно плотно он вошел в астрал. Как бы его оттуда вывести? Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, а я тебе его дарю. Душевно выводил Буль-Буль Ага. Мне кажется, мы теряем нашего шамана, волновалась Террибут. Его дух летает где-то в районе Ледяного Королевства, там, за Маргадором. Да нет, вроде уже ближе, успокоила ее Саньер. Дух шамана действительно витал уже где-то в тундре, куда он грозился увести на северных оленях всех желающих. Дарамир наклонился над шаманом и тут же отшатнулся. — Нет, господа, мы его еще не потеряли, — успокоил он преподавателей, помахал рукой перед носом, занюхал рукавом. — А думаю, к утру он вернется. Дубьен, Бальзамор, перенесите, пожалуйста, коллегу в его опочивальню. Может, я его травками какими подлечу? Продолжала волноваться Террибут. Не стоит. Просто поставьте у его кровати побольше рассолу. До бескрайних просторов того света он еще не дошел. Что будем делать с Арчибальдом? Мрачно спросил Кефер. Он абсолютно неуправляем. Из-за него лихорадит всю Академию. Рядом с ним даже находиться опасно. Вчера я лишился содержимого всего своего кошелька, просто случайно пройдя мимо. Кефер, конечно, лукавил. Мимо случайно он не проходил, и прозомбированный отраженным от Арчи заклятием вообще ничего не помнил. Но то, что содержимое его кошелька у афериста, не сомневался ни на мгновение. У него было трудное детство, — сердито буркнул Дубьен. — Вы абсолютно правы, маркиз, — согласился Дарамир. — Вчера я посетил Гиперию, потолковал с его родным отцом графом Орлийским. Мы обсуждали будущее его сына. Дегульнар свел меня и с приемным отцом Арчибальда, от которого он нахватался всяких нехороших привычек. Мальчик в свое время попал не в те руки, хотя эти руки когда-то его и спасли. А насчет привычек? Что поделаешь, работа у него такая. Беседовал я и с королем, с Альбуцином и Адуаном, которые от широты душевной слали нашему студенту винную и продовольственную помощь. Обещали, что это больше не повторится. Одним словом, картина сейчас довольно ясная, но что дальше делать? Решение проблемы подсказал его родной отец. Он предложил воззвать к его крови, предкам благородных корней, которые всегда защищали сирых и убогих, помогали нищим. Так мы и сделаем. Для начала с помощью магии, а там, глядишь, юноша привыкнет к новому образу жизни, войдет во вкус, и мы в результате получим не только прекрасного мага, благородного графа, но и, возможно, в будущем замечательного короля. Георг VII довольно непрозрачно намекнул мне на это. Да от него магия отскакивает. Не, магией не получится, загалдели преподаватели. Дарамир улыбнулся, вынул из складок пурпурной мантии маленький флакон. Здесь кровь графа Орлицкого. Против магии родной крови не устоит никто. Таинство произойдет, как только студенты заснут. Завтра вы не узнаете вашего ученика. Нет, уже этой ночью. Следующий урок у них некромантия? Да, кивнул головой Бальзамор. Надеюсь, вы поделитесь потом с коллегами впечатлениями. Ну, разумеется, магистр, обязательно.